Глава шестая. Дул ровный свежий ветер, правда, не слишком попутный, но все же лучше, чем встречный, либо совсем ничего. Подняв все паруса, Глюкштадт полным ходом шел прямо на восток. Там, на берегу Гвинейского залива, лежал большой город с белоснежными домами и хижинами среди вечно зеленых пальм. Никто из моряков еще там не был. Но Карлов, занятый важными делами обустройства бывших шведских факторий, поехать не смог, поручив все Бутрулину. «За кормой судно!» — громко объявил Марсовый. «Паруса! Прикажете готовиться к бою, господин капитан?» Подойдя, тут же осведомился канонир Миллер. Стоявший рядом ротный Герхард Ланц вопросительно посмотрел на капитана. «Обождем!» — махнул рукой Никита Петрович. «Судно еще далеко, и вряд ли нагонит нас до Акры. Кстати, скоро уже». Он оказался прав. Не прошло и пяти минут, как вперед смотрящий закричал с бока. «Земля!» Тоже заметил и Марсовый. «Слева по курсу гавань, господин капитан. Готовится к повороту». Хмыкнув, Бутрулин послал Юнгу за подзорной трубой. Забыл в каюте. Акра. Наконец-то Акра. Большой и богатый африканский город. Обширная гавань, полная кораблей. Каменные особняки под красными черепичными крышами. Многочисленные хижины, крытые тростником. Утопавшие зелени тоже казались нарядными. На холмах высились две кирхи и один католический храм Святого Франциска. Рядом, прямо в городе, там и сям виднелись хорошо укрепленные сеттельменты, а по краям бухты — настоящие форты, похожие на рыцарские замки. А, пожалуй, побольше Копенгагена будет. Опустив зрительную трубу, принесенную расторопным Юнгой, Никита Петрович присвистнул и тут же перевел взгляд на стоявшие у причалов суда. Вместительные трехмачтовые пенасы и галеоны, в это время уже называвшиеся просто «корабль», в отличие от куда более мелких шебек, шхун и всех прочих. На кораблях развивались самые различные флаги. По большей части голландские и французские, но попадались и английские, и прусские, и португальские тоже. А вот промелькнул и голубой с золотым крестом. «Шведы!» — тряхнув спутанной выгоревшей шевелюрой, недобро прищурился Герхард Ланц. «Ротный». Карлов сказал, «их тут мало». Бутрулин обернулся и снова приложил глазам зрительную трубу, с подозрением рассматривая трехмачтовый пенас, упорно идущий за Глюкштадтом вот уже половину суток. Близко пенас не подходил, но и не отставал. Правда, и никаких агрессивных намерений не выказывал. По крайней мере, пока. Впрочем, здесь, в бухте, у всех на глазах, вряд ли следует ждать нападения. Здесь есть шведский сеттельмент, но весьма малолюдный и не имеющий влияния. Не отрывая окуляра от глаза, продолжал капитан. Решения здесь принимают сообща, на совете. Там же выбирают и бургомистра, или как он здесь называется. Думаю, мэром. Не отрываясь от штурвала, хмыкнул шкипер. Где встанем, сэр? У левого пирса есть много свободных мест. Так туда и держите. Есть, господин капитан. Швартовой команде готовится. Донесся со шкафута зычный голос помощника. «Баковые на бак, ютовые на ют. Всем стоять по расписанию». Засвистела боцманская дудка. 3000 чертей. Старина Янс был в своем репертуаре. Забегали по палубе матросы. Уже почти все паруса были взяты на рифы. Фрегат входил в бухту уверенно и неспешно, никого не таясь, под родным датским флагом. Как уверял Карлов, опасаться каких-либо провокаций в Акре не было никаких оснований. Сюда могло спокойно зайти любое торговое судно. Такое, как Глюкштадт, или тот непонятный корабль, что упорно следовал позади. Ого! Никита Петрович наконец-то смог разглядеть флаг, поднятый на корме подозрительного судна. Странный, из красно-белых квадратов. Впрочем, такой вот красно-белый флаг был. Неужто курлянцы? Хмыкнул про себя капитан. Курлянцев Бутрулин знал хорошо. Герцог Якоб считался весьма разумным правителем и старался не лезть ни в какие свары, хоть его герцогство и находилось в вассальной зависимости от Речи Посполитой. «Курлянцы?» — услыхал Ланц. «А они сейчас за кого?» Никита Петрович пожал плечами. «Речь Посполитая явно против шведов, а они — вассалы. Значит, нам не враги?» «Думаю, нет». «Господин капитан, судно готово к швартовке». Подбежав, доложил долговязый старпом, жилистый светловолосый ютландец. «Швартуйтесь!» — Бутрулин опустил трубу. «Отдать швартовы». По пирсу уже бежали стражники, трое парней в халетах и стальных касках-кабасетах с алебардами и палашами. Бросив алебарды, эти же стражники приняли швартовы. Один, по всей видимости, старший, подняв голову, что-то закричал по-французски. Правда, потом перешел на немецкий, на тот, что был принят в Пруссии и Ливонии. О, его-то Никита Петрович прекрасно знал. «Глюкштадт? Копенаген?» Переспросив, стражник вдруг улыбнулся. «Явились с торговыми целями. Что ж, добро пожаловать в округ, господа. Вон, у ворот, таможня. Там заполните все бумаги. Кстати, рядом очень неплохая таверна. Называется «Черная голова». Как пойдете в город, увидите. О-ля-ля, еще один корабль. Ребята, принимайте концы. Какой странный флаг». «Это хурлянцы», — рассмеялся Бутурлин. «Небось, здесь про таких и не слыхивали». «Отчего же?» — стражник поправил палаш. «Говорят, у них большая торговая фактория в Гамбии. Они купили остров у тамошнего короля». Вся команда Глюкштадта высыпала на палубу, с любопытством осматривая округу. Здесь в Акре никто еще не бывал. Как пояснил Карлов, город назвали так по имени основавшего его племени Нкрамов. Из того же народа была и Квада, Ква. К слову, Нкрамы или Нкрумы переводились как «люди черных муравьев». Муравьи считались их покровителями. Славный капитан Николаус фон Хелен явился нынче сюда, дабы именем короля Фредерика основать в Акре датскую факторию. А то стыдно уже. У всех есть, а у Дании нет. И это в центре работорговли. «Местные власти препятствовать в этом не будут», — напутствовал при отправлении Карлов. «Для них чем больше торговцев, тем лучше. С каждого имеет процент. А вот шведы, и не только, могут попытаться сунуть палки в колеса и даже устранить конкурентов. Правда, тайна. За такие дела им здесь не поздоровится». «А мы и пойдем в город, господин капитан?» Встав за спиной Бутурлина, осведомился Юнга. Эрик возмужал за время плавания и уже не выглядел таким уж ребенком, как в бытность свою в Дании. Узкое лицо его загорело, длинные каштановые волосы, наоборот, выцвели, манеры стали куда решительнее и взрослее, что ли. На Глюкштадте Юнгу не обижали, зная отношение к нему капитана. Бутурлин был благодарен парню за то, что тот сделал для него в Копенгагене, а поручение было весьма непростым и опасным. С тех пор Никита Петрович благоволил Эрику, зная, что может поручить ему любое тайное и важное дело. «В город? Конечно, пойдем, Эрик. Нам же нужно присмотреть место. И мы оставим там солдат?» «Да. И начнем что-то строить. Наймем местных». «Если их всех еще не продали на плантации, сэр», — засмеялся Ланс. Бравый командир наемников неожиданно оказался прав. Как сказали в таможне, нанять местных строителей — та еще забота. «Видите ли, у многих жителей Акры ныне работа не в чести», — покачал головой седоусый таможенник с темным, обожженным, жарким африканским солнцем лицом. «Крепких мужчин с охотой нанимают в отряды охотников за рабами. Так что многие, увы, заняты только этим. Впрочем, не буду каркать. Нанять строителей трудно, но вовсе не невозможно. Ищите. Спросите на рынке и в тавернах. Не вы первые, не вы. Удачи, господин Хелен». Рынок Акры находился недалеко от гавани, на широкой площади, песчаной, но утоптанной до состояния камня. Здесь же виднелся большой приземистый дом с оградой и пышным садом. Резиденция Нкрумиаконга, местного племенного вождя или короля, как его называли белые. Разбогатевший на работорговле вождь имел все основания испытывать к белым купцам самые теплые чувства, что неоднократно и демонстрировал, частенько устраивая самые разнузданные пиры. Просто хвастал своим богатством, показывая всем, вот как я могу. Дикарь, что с него взять? Впрочем, правителем он был довольно практичным и хитрым, зря никого не обижал, но свой народ в Акре держал накрепко. Такой вождь устраивал всех, и местных, и европейцев. Не устраивал только акванов, открытых конкурентов. Но те открыто нападать опасались, как бы самих не захватили в плен, да не продали. Акваны — это тоже была сила, более мелкие племена, а Конго за соперников не считал. «Как-то пустовато здесь», — выйдя на площадь, недоуменно обернулся Юнга. «И впрямь. Кроме нескольких торговых рядков с тканями и какими-то местными фруктами, на рынке еще располагалась цирюльня или что-то вроде, а также меняльная лавка. Разменивали любые деньги на золото. Рабами, впрочем, тоже торговали в самом углу. Только вот живой товар выглядел как-то не очень презентабельно. В основном полуголые девочки-подростки, тощие, костлявые, грязные. Охранники, дюжие чернокожие парни, лениво развалились в тени, подросшими рядом пальмами. Туда же жались и невольницы. «Пожалуй, тут мы работников не сыщем», — вслух усомнился Йохан Скаринг, карга и денежный дока. «Даже за высокую цену». «Друг, купи служанку». Встрепенувшийся в раз работорговец, меланхоличного вида негр, в длинной красной тунике и такой же шапочке, схватил проходившего мимо карга за руку. Датский язык незадачливый торговец, видно, принял за немецкий. На нем и обратился. Вообще, это был еще довольно молодой человек, с небольшой черной бородкою и тоненькими золотыми браслетами на запястьях. Скаринг презрительно отмахнулся, направившись к другим рядкам. Там и кинжалы продавали, и золотую посуду, и еще кое-что. А вот Никита Петрович, осмотрев девушек, покачал головой. «Какие-то они тощие, забитые, доходяги». «О, не смотри на их вид, господин!» — расплылся в улыбке чернокожий торговец. «Они только окажутся доходягами. На самом же деле очень выносливы и сильны. Скажите, девы». Повернувшись к невольницам, он что-то добавил по-своему, причем довольно добродушно, безо всякой злости. Доходяги разом закивали. «Они еще не умеют говорить на языке белых». «Ах, не умеют». «Но быстро научатся. Они умные. Умеют ткать, стирать, готовить пищу, ухаживать за скотом». Увидев, что речь его не произвела должного впечатления, работорговец вздохнул и жестом отправил девчонок под пальму, в тень. «Я ищу крепких мужчин», — все же пояснил Бутрулин, — «строителей, и готов хорошо заплатить». «Тогда вам нужно ждать сезона дождей», — глянув на выцветшее от палящего солнца небо, купец покачал головою. «Это еще месяца полтора. Тогда все воины вернутся из походов, продадут рабов, пропьют, прогуляют денежку. И вот тогда-то, да, может быть, и наймутся в строители». «Да уж». Никита Петрович хмыкнул и поправил шляпу. «Это я ждать устану. А сейчас что так пусто? Так ныне и не базарный день. Вы, господин, приходите в субботу, тогда посмотрите. И строителей себе найду. Может, и купите, коли не всех на корабли продадут». «Я заплачу больше», — приосанился господин капитан. «Два талера. Три даже». «Два талера». Работорговец принялся что-то озадаченно подсчитывать в уме. Бутурлин же в сопровождении юнги, ротного и пары десятков солдат зашагал себе дальше, пока припустивший сзади купчина не схватил его за рукав. «Господин, два талера — неплохие деньги, я и сам готов. Все равно дохода нету». «В смысле ты сам?» — удивленно обернулся Никита Петрович. «Ты что, строитель? Я умею и плотничать, и класть складку». Торговец людьми с неожиданным достоинством поклонился. «И постараюсь найти работников. Вы будете строить стену, крепость, да? Для начала всего лишь небольшую факторию. Вам понадобится тесанный камень и дерево». «Ого!» — Бутурлин переглянулся с Лансом. «А этот парень дело говорит». «Еще не худо бы посмотреть место, господин». «Так мы как раз туда и идем. Смотреть». Бутурлин достал из-за пазухи бумагу, только что полученную в таможне. «Место у старого скота...» «У старой скотобойни?» — оживился купец. «Знаю. Хорошее место. На холме. Там рядом квартал медников. Ну, раньше одни медники жили. А ныне все подались торговать рабами. Выгодно?» «Так и ясное дело». Выжига работорговец, звали его Мванга Узкая Борода, действительно провел датчан к самому месту, небольшому холму, поросшему деревцами и колючим кустарником. Рядом с холмом теснились вполне себе зажиточные хижины, даже можно сказать дома, только своеобразные, африканские. Большинство из них были сложены из смешанного с глиной тростника, с высокой двускатной крышей из тростника или пальмовых листьев, но попадались и зажиточные, из обожженного на солнце кирпича, да еще и с черепичными крышами. Кто-то из солдат даже покачал головой. «Однако тут люди не бедные». Люди, кстати, тоже имелись. Выглянули из-за глинобитных заборов, из-за плетней, из-за повешенных вместо дверей циновок. Глянули на процессию, так, без особого любопытства, и снова принялись заниматься своими делами. Женщины месили ногами глину, что-то жарили на углях, таскали на голове воду в больших кувшинах, белили стены. Редкие мужчины же лениво полеживали в тени, да что-то жевали, периодически сплевывая. Сделав какие-то замеры, Мванга заявил, что начнет уже завтра, и потребовал аванс на кирпичи и доски. Карга в ответ лишь хмыкнул, но деньги обещал, только так же завтра и ближе к вечеру. Работорговец ничуть не обиделся. На то мы порешили. В базарный день рынок был полон народу. В основном продавали рабов. Мужчины и женщины, подростки и дети, ибо не того черные и чуть посветлее. Они разместились по всему рынку, и многочисленные покупатели, в основном капитаны работорговых судов, старательно осматривали товар. Впрочем, некоторые обходились и без смотра. Брали оптом и с приличной скидкой. Невольники смотрели угрюмо, хотя особого горя не выказывали. Матери разделились с детьми еще раньше, так что все слезы были давно уже выплаканы. Оставалось лишь слепо уповать на милость великих духов. Среди белых в те времена бытовало мнение, что у чернокожих совсем нет души, и торговать ими — это то же самое, что продавать скот. Бутурлин тем более не ощущал никаких душевных терзаний. Положение многих холопов в России-матушке вряд ли так уж сильно отличалось от участи черных африканских рабов, у которых и души-то нету. Наряду с торговлей невольниками здесь продавали воду, хмельные напитки, жвачку из каких-то дурманящих листьев и смол. Радостно крича, встречались знакомые и друзья, выпивали, обнимались. Некоторые уже валялись под пальмами. Где-то забили барабаны, заиграла свирель или флейта. Вообще кругом растекалось ощущение праздника. Это и был праздник с весельем, с музыкой и карнавалом. Что же касается невольников, так это судьба. Местное население вовсе не считало все прочие племена дорогими земляками. Совершенно наоборот. Отношения между народами Западной и Центральной Африки становились все более враждебными, особенно с дальнейшим развитием работорговли, в которую вовлекались практически все – туземные вожди, воины, торговцы, белые мореплаватели и купцы. Узкобородый Мванга тоже не остался в стороне, все пытался продать своих худосочных девчонок. Правда, и о своих обязанностях организатора строительства фактории он тоже не забывал и отпросился лишь на 3 дня, столько длился базар. Никита Петрович и его люди, естественно, тоже никак не могли пропустить столь значительное событие. Всем скопом прогуливались по рынку, присматривались, приценивались. Даже остановились посмотреть на петушиные бои. Их организовали невдалеке, под синью раскидистой пальмы. И страсти там кипели нешуточные. Чернокожие люди орали, азартно прихлопывали, притопывали, бились об заклад. Одного парня даже тут же и продали. Прямо на глазах у Никиты. Видать, проигрался бедолага. Что ж, нет под луной ничего нового. На Руси тоже частенько запродавались в холопы. Кстати, даже многие обедневшие дворяне-однодворцы. Чтобы с голоду не помереть. Царь-батюшка даже издавал грозные указы, строго-настрого запрещавшие продаваться в холопство. Кто налоги-то в казну платить будет? Кто воевать конно, людно и оружно? Ого, прям с игры в невольники. — покачал головой Юнга. — Вот это я понимаю, азарт. — Господин капитан, можем мы посмотреть кое-что для подарков? — Красивую невольницу? Бутурлин поправил шляпу и хмыкнул. — А далеров у тебя хватит? — Шутите, господин капитан. Глянув по сторонам, обиженно засопел мальчишка. — Тут, кроме рабов, еще и браслеты красивые, и бусы, и шахматные фигурки. Да много чего. Вон, прямо тут, рядом. «Мы б с Карлом быстро». Карл Биструп, матрос из простых христиан, тоже был из Ютландии. Невысокий и пухленький, с круглым добродушным лицом. Он и по возрасту недалеко ушел от Юнги, будучи старше Эрика года на 3-4. Парни сдружились еще на корабле, причем главную роль в этой парочке играл Юнга. «Идите», — Никита Петрович махнул рукой. «Не потеряйтесь только». «Да где тут теряться-то? Отсюда ж все пути в гавань». Юнга показал рукой насиневший за крышами домов залив. «И правда, тот еще ориентир. Заплутать негде». Отпустив парней, с ними ушло и несколько солдат из роты капитана Ланца, Бутурлин в сопровождении все того же Герхарда и долговязого хлыща Йохана Скаринга, Карго, неспешно направился мимо невольничьих рядов к дальнему углу рынка. Там торговал Мванга. Неплохо было бы лишний раз напомнить этому ушлому парню, чтоб не слишком увлекался торговлей и не забывал про строительство. Ну и по пути посмотреть. Европейцев, кстати, на рынке рабов было довольно много. Некоторые просто прохаживались, как Бутурлин. А кто-то покупал, заключал сделки. Вот уже и целые колонны невольников потянулись в порт. Шли не пустыми. Несли с собою купленную здесь же слоновую кость и золотые блюда. «Йохан!» — быстро обернулся Никита. Карго вытянулся. «Понял, господин капитан. Гляну цены. Если сторгуюсь, куплю и бивни, и золото. Придется нанять носильщиков. Нанимай. Но из указанной суммы не выбивайся. Нам еще на строительство нужно». «Понял, господин капитан». Прихватив с собой пару солдат, Скаринг исчез в людском водовороте. Впрочем, ориентировался он быстро и вскоре вынырнул у торговцев слоновой костью. Бивни были сложены целыми кучами. «А рабов мы не будем покупать?» — вдруг осведомился обычно молчаливый ротный. «Я смотрю, все берут, и цены вполне приемлемые». «Зачем нам рабы, Герхард?» — Никита Петрович рассмеялся и махнул рукой. «Эх, дружище, кабы мы шли в Америку, тогда да. А кто их возьмет в Дании? Ну, пару-тройку еще можно продать в какой-нибудь богатый дом. А сотню? Да еще как их везти? Худо-бедно, а кормить в пути надо». «Да уж», — хмыкнул Ланс. «Это точно, кормить. А вот слоновая кость и золото есть не просят. С другой стороны, любой предприимчивый человек может нанять корабль, а то и два или даже четыре. Купить в Дании оптом все, что нужно в Африке, продать, купить рабов, увезти в Америку. Да, и не забыть заплатить пошлины в нашей фактории. О, ты только глянь, какие красавцы!» Прямо навстречу датчанам быстро шагали четверо мужчин в пятнистых леопардовых шкурах. Высокие и худые эти четверо чем-то неуловимо походили друг на друга, словно родные братья. Вытянутые лица их были выбелены мелом или еще какой-то краской, и производили весьма жуткое впечатление, словно черепа с черными сверкающими глазницами. Набедренные повязки, ножи, тонкие золотые браслеты на руках и ногах, на груди ожерелье из клыков какого-то хищника, до того же леопарда. Но самое красивое — это, конечно, шкура. Даже всегда невозмутимый Ланс восхищенно прищелкнул языком. «Вот это да! Вот это я понимаю!» Местные негры, к слову сказать, тоже оборачивались вслед красавцам, провожая их откровенно недобрыми взглядами. Верно, завидовали. Еще издалека, углядев своих белых работодателей, Мванга вскочил на ноги и приветственно замахал рукой. «Добрый день, господа мои! И тебе того же! Гляжу, девок своих ты так и не продал. А что они так плачут-то?» Две голенькие и черненькие девчонки, по виду посильнее других и не такие тощие, и в самом деле рыдали навзрыд, не обращая никакого внимания на своего хозяина. «Радуются», — поведя плечом, загадочно пояснил торговец. «Их едва не купить, леопарды». Он говорил со смешным акцентом, но все же главное можно было понять. Бутурлин вскинул брови. «Леопарды? Ах, эти! Мы их, кстати, видели. А они не продали бы шкуры?» Тут же поинтересовался Ланс. «Я бы верно купил. Люди-леопарды свои шкуры не продадут. Это их кхона, гордость». Пояснив, Мванга задумчиво потеребил бородку. Девчонки, кончив реветь, вдруг разом бросились на колени и заголосили наперебой. Что-то слезно просили, умоляли даже. Только одна, посветлее других, с косичками, гордо молчала. «Чего они хотят-то?» — удивился Никита Петрович. «Просятся на работу!» Торговец улыбнулся и снова погладил бородку. Говорят, тоска и меси глина, делают кирпичи, ничуть не хуже мужчин, да? Все будут делать, боятся, вдруг леопарды их заберут. Так пусть идут, работают. Хмыкнув, махнул рукой капитан. Время, между прочим, идет. Успеть бы до сезона дождей. Успеем. Ванга вдруг приосанился. Ви этом не сомневайтесь. Грумые строят дом за день. Недаром наш народ — черные муравьи. И не боимся мы никаких леопардов. И все же, пусть хоть кто-то сегодня работает, и все эти дни. Я отправлю всех, соглашаясь, торговец махнул рукой. Видать, уже никого не продам, да. В этот день пропали два матроса. Юнга Эрик и его дружок Карл. Просто исчезли, не явились к вечеру на корабль, о чем тотчас же доложил вахтенный. То есть, как это они явились? Выслушав, нахмурился капитан. Пошлите, народ, по портовым тавернам и на рынок. Есть, господин капитан. Покачав головой, Никита Петрович вышел на палубу, глядя на загорающиеся огни светильников и костров. Смеркалось. Дневная жара спала, и стало так хорошо, привычно, что Бутрулин даже закурил трубку, хоть и понимал, православному грех. Но грехов он уже много наделал. Так иначе было нельзя, такая уж служба. Государево дело, надо бы понимать. А помолиться все-таки надо. Бутрулин молился каждый вечер у себя в каюте, в полголоса, достав православный крестик. Хоть и понимал, опасно. Но он все же человек русский, а не басурман какой. Вот и сейчас. Заодно попросить Господа помочь в поисках парней. А с другой стороны, недаром сказано. На Бога надейся, а сам не плашай. Вахтенный, ланца ко мне, ротного. Командир наемников явился быстро. Его каюта располагалась рядом, на корме. Услышав про пропавших, ланц покивал. Я уже послал своих парней по тавернам, а рынок уже опустел. Еще можно спросить у тех, кто был с ним. За ними я тоже послал. А вот и они. Ларс и Энеке. По сходням поднимались двое солдат, искатели удачи. Не то чтобы слишком пьяные, но уже навеселе. Пошатывались, глаза блестели. Нараспашку калеты. Рубахи парни, ага. При виде капитанов парни враз протрезвели и вытянулись. Капрал Эриксон по приказу явился. Солдат Йенсен по приказу. И Юнга, и еще один. Искатели удачи переглянулись. А, пухленький такой, Карл, ютландец. Да-да, они с нами шли поначалу. А потом мы отправились смотреть петушиный бой. А они вроде как домой собрались. Ну, на корабль. Не, Ларс, не сразу они на корабль пошли. Еще и у рядков шлялись, приценивались. Брали воду у водоноса, пили. Там еще эти были, в пятнистых шкурах. Рожи еще в побелке. Да они по всему рынку шатались. Слушайте, там еще курлянцы были. Ну, с соседнего корабля. Мы познакомились даже. Одного здорового. Зовут Людвиг, а другого сутулого — Йоган. Не, Ларс, путаешь ты. Это сутулый Людвиг, а здоровый — Йоган. Они в таверне еще. Ну, где мы? Вперед, покажите. Тут же приказал капитан. Курлянский корабль «Елгава» пришвартовался к пирсу прямо напротив Глюкштада и представлял собой трехмачтовый пенас, крепкий, вместительный и надежный. На корме развивался красно-белый флаг герцогства. У сходней, на борту, застыл вахтенный матрос с алебардой. Артиллерийской деки Бутрулин не заметил, но пушки давно уже углядел. На шкафу тишканцах по две 12-фунтовки с каждого борта, солидное 24-фунтовое орудие на корме и фальконет на полубаке. Для торгового судна более чем солидно. Надо будет нанести капитану визит. Проходя мимо, подумал Никита Петрович, так сказать, познакомиться. Судя по доносящимся из полутьмы крикам, портовые таверны нынче были открыты всю ночь. И еще бы, базарный день, праздник. Кто-то веселился просто так, кто-то обмывал удачную сделку, кто-то, наоборот, пил с горя. Справа весело дрались, слева горланили песни, а прямо по центру, у самого входа на пирс, валялся какой-то пропойца. Явно не с Глюкштада. Попробовал бы. Хмыкнув, капитан переступил через бесчувственное тело и оглянулся на своих спутников, ротного ланца и его веселых солдат, уже успевших немного протрезветь. «Ну?» — прищурился Никита Петрович. «Где ваша таверна?» «Вон, господин капитан». Отозвавшись, капрал Ирексон с готовностью показал рукою. «Вон, где факелы горят». «Так тут везде горят. Прямо и немного направо. Черная голова называется. Там вместо вывески негритянский череп». «Почему именно негритянский?» — удивился Ланс. Капрал пожал плечами. «Потому что черный». «Да, и что тут возразишь?» «Ладно, идемте», — махнул рукой капитан. «Надеюсь, ваши приятели еще в состоянии говорить. Да, вы хоть их узнаете?» «Обижаете, господин капитан. Мы ж не в одном глазу же». «Хорошо, что разговор шел по-немецки. По-датски, про глаз Бутурлин бы точно не понял». Таверна «Черная голова», несмотря на свою устрашающую вывеску, выкрашенную черной краской человеческий череп, неожиданно оказалась заведением спокойным и даже уютным. Все спокойно разговаривали, ужинали и пили. Местное пиво, ром и прочие напитки. Кто пробовал буянить, тех тут же уводили на улицу дюжие черные парни, как видно, нанятые хозяином таверны. Он, кстати, оказался здесь же, за стойкою. Тот самый таможенник, который и рекомендовал всем черную голову. Так вот, значит, почему. «А, все-таки решили заглянуть, господа? Рад, рад. Да, я хозяин. Не думайте, и здесь не всегда так весело и людно. Почти полгода в простое. Вот как зарядят дожди, а на голову не обращайте внимания. Это в местных традициях, знаете ли. Вот за тем столом вам будет удобно. Что-что, ищите знакомых? Курлянцы? Да вон они в дальнем углу. Я по выговору понял. Они тут бывают. Не так часто, но все-таки. Людвиг, Иоганн». Солдаты тут же позвали знакомцев. «Давайте к нам. Дело есть». Курлянцы, сутулый Людвиг и плечистый Иоганн, оказались еще довольно молодыми людьми, светловолосыми и немного наивными парнями, завербовавшимися на службу во флот его высочества герцога Якоба не так уж давно. Оба жили в Виндаве, где оставили множество родственников, о которых пытались рассказывать. Правда, Бутурлин быстро оборвал сии поползновения, предложив выпить за герцога, а потом и за славного короля Фредерика. Против датчан и их короля курлянцы ничего не имели, особенно после того случая, когда в ответ за случайно разгромленный в порту Копенгагена курлянский корабль король Фредерик дал герцогу привилегии на торговлю солью в Дании и в зависимой от нее Норвегии. Фактории в Африке Курляндия основала лет 7 назад, выкупив у местного вождя целый остров на реке Гамбия. Теперь там была и церковь, и жилые дома, и казармы, торговые склады и даже тюрьма. 200 солдат нынче», — хвастался Иоганн. «Купцов 30. И это еще не считая приказчиков. Да, далековато отсюда. Но, может, и здесь закрепимся. Что мы, хуже других?» «Вот и мы, не хуже». Поставив кружку, Никита Петрович усмехнулся и, наконец, спросил про пропавших парней. Слава богу, курлянцы хоть и захмелели, однако же могли еще более-менее здраво рассуждать. «А вы ведь говорите совсем как мы, господин капитан», — даже заметил Людвиг. «Вы никогда не жили в Курляндии или в Риге?» «Как-то бывал в Ливонии по делам», — уклончиво ответил Бутурлин. «Однако про наших парней-то что скажете?» «Да видели мы вашего юнгу, и с ним толстячка. Вместе петушиные бои смотрели. А до того покупали всякую мелочь». Вставив свое слово, Людвиг еще больше ссутулился. Правда, тут же выпрямился и хитро сверкнул глазами. «А смотрите-ка, что нам дали на сдачу». На ладони его блеснула маленькая медная монетка с изображением всадника с копьем. Копейка. Такие были напечатаны по царскому приказу, и их также велено было принимать наравне с такими же копейками, только серебряными. Конечно, не принимали, и народ потихоньку бурчал. «Московистская деньга. Копейка. Интересно, откуда она здесь в Африке, тем более медная? Значит, не так и давно. Очевидно, попала с кем-то из прусских купцов. Или с теми же курлянцами. Я такой красивый гребень из слоновой кости купил, сестренке», — похвастался Людвиг. «И вот, на сдачу». «А у кого купил-то?» «Старик какой-то продавал, черный, в длинной зеленой рубахе. Кстати, к нему и негры в леопардовых шкурах подходили, а потом с вашими языками зацепились. Ну, с юнгой. Это у петушиных боев уже было? Как это зацепились? — изумился Ланс. Эти негры что, знают датский? Скорее, немецкий. Он тут, говорят, в ходу. Так, Никита Петрович поднял вверх большой палец. Вот они стояли с теми в леопардовых шкурах. А потом куда делись? А потом мы их и не видели, — покачал головой Иоганн. Ни негров этих, ни ваших. А как они говорили? Бутурлин все же пытался хоть что-то уточнить, вызнать, понимая, что пропавших придется искать, отправиться на выручку. Никак нельзя было их бросить. Во-первых, потому что он, Никита Петрович, все-таки дворянин, а значит, человек чести. Во-вторых, он же был капитан, а пропали его матросы, за которых он, именно он, в ответе. Пропади, надобно было искать. А найдутся ли, нет ли, это уже другое дело. Важно, чтобы все знали. Капитан Глюкштата не бросает своих людей на произвол судьбы. Тем более, что Никита Петрович Бутурлин, главное, это свое дело в Африке считает, что выполнил. Шведский Золотой берег стал или становится датским. Все по государеву слову. Шиш этим шведам с маслом, а не золото и слоновая кость. Так что можно было и поискать. Нужно. Как говорили, не слышали мы. Может, угрожали, ругались, замахивались. Нет. Мирно все было, дружелюбно. Эти нехристи улыбались даже. Ну и рожи у них. Увидишь во сне, не приведи Господь. Старика в зеленой тунике, по просьбе Бутурлина, искал узкобородый Мванга. Кого ж было еще попросить? Надо сказать, строительство фактории продвигалось ходко. Кроме чернокожих девчонок, тех самых, что едва не продали леопардам, еще появилось четверо здоровых парней, воинов, как видно, решивших подзаработать между походами за людьми. Всего за пару дней вырубили, выкорчевали кусты, разровняли участок, поставили временный забор и даже возвели первое здание — склад. На первое время, конечно, сошли бы и африканские дома, хижины. Ну а потом уж постепенно факторию бы довели до ума. Именно так и рассчитывал опытный в африканских делах Карлов. Как понял Никита Петрович, главное сейчас было начать, что и делали. Еще нужно было успеть вернуться в Карлсборг до начала сезона дождей, ибо быстроходный пушечный фрегат с ротой головорезов-наемников придавал датским факториям дополнительную силу и явно не был бы лишним. Бутурлин и сам рассчитывал на это, намереваясь уже летом вернуться в Данию, а оттуда в Россию. Именно так планировал Карлов. В Копенгагене у него осталась семья. Однако ныне все планы нарушило исчезновение матросов, которых нужно было бы как можно скорее найти или хотя бы хоть как-то прояснить их судьбу. Что с ними? Где они? Убиты в драке или уведены в джунгли? Зачем? Кому понадобились эти парни? Ради выкупа? Так в этом случае таинственные похитители уже давно должны были бы объявиться. Кстати, шкипер Арчибальд Фикс утверждал, что, скорее всего, юнгу и его приятеля просто сманили на другой корабль. Такие случаи бывали повсеместно. А еще пропавшие могли проиграться в карты и опять же оказались на чужом корабле, только уже в качестве белых рабов или сервов, как их называли. В Америке и на белых невольников был спрос. Правда, уже не такой сильный, как на негров, но тем не менее. Так что все могло быть. С версией Фикса соглашались многие опытные моряки, в том числе боцман и оба капитанских помощника. Ланс же полагал, что ребят просто случайно убили в кабацкой драке. Такое тоже случалось. Еще их могли укусить ядовитые змеи или крокодил проглотить. Впрочем, крокодилы здесь, на побережье, попадались редко. Дожидаясь Узкобородова, Бутурлин и Герхард Ланс, явившиеся проконтролировать стройку, уселись в тени недавно возведенного склада, глядя, как голенькие черные девушки ловко месят ногами глину и лепят из нее кирпичи, тут же твердеющие на солнце. Девчонки были уже оформившиеся, пусть и худые, но с уже округлившимися бедрами и упруго торчащими сосками. Вполне себе девы, таким можно и замуж. Ловко у них получается, особенно у той, что посветлее. Глянув на девчонок, одобрительно прищурился Ланс. «Интересно, сколько им лет?» «Лет 15, а может и 20. Пойди тут, разбери», — Хмыкнув, Бутурлин лениво потянулся. «А ты что же, жениться хочешь? Или служаночку завести?» «А что ж», — усмехнулся ротный, — «пока мы здесь. Уж до лета-то, ишь, какие работящие, а та посветлее слева и вообще красотка. Ой, наклонилась, ух! Господи, прости и сохрани от греха». «Похоже, они из разных народов», — внимательно присмотрелся Никита Петрович. «Та, что справа, крепче и чернее. А слева, да, ты прав, красотка. И глянь, какая ловкая. Пока подружка один кирпич лепит. Этот реформы делает. Лавка... Хотя, может, она всю жизнь кирпичи и лепила. Потому у них и прически разные», — Ланс прищурился от солнца. «Потому что из разных народов». «Ну да, у той, что покрепче да почерней, волосы были курчавые и короткие, как войлок. Другая же, скорее, смуглянка, нежели черняшка, заплетала многочисленные косички. И не лень же было. Хотя красиво. Да, тут уж ничего не скажешь». «Интересно, как их зовут?» — ухмыльнулся ротный. «Спросишь потом у Мванги». Бутурлин снял шляпу и принялся обмахиваться ею от жары. «Они, похоже, наших языков не знают, да и местного тоже. Я заметил, с парнями через Мвангу общаются». «Ну да. Видать, выловили их где-то в лесах». Рабочие нынче еще с утра отправились за тесанным камнем, который обещались доставить к обеду, в крайнем случае к вечеру. Так что на участке трудились пока что одни невольницы. Работали безо всякого присмотра. Не за страх, а за совесть. «Интересно», — глянув на небо, снова потянулся Никита Петрович, «чем их так напугали леопарды? Ну, эти, в шкурах. Думаю, они и к исчезновению наших причастны. Полагаете, дело дошло до ссоры? Пока не знаю. Мвангу подождем». Ускобороду явился уже к обеду, вместе со своими работниками, сопровождавшими две запряженные валами повозки со строительным камнем. Камень привозили издалека, но, как заявил Карлов, это были оправданные расходы. «Ну?» — вопросительно глянул Никита Петрович. «Нко рассказал... Леопарду водить двух белых, он сам видеть. Нкора? Тот дед в зеленой рубахе. Постой, постой», — ошеломленно заморгав, Бутурлин надел шляпу. «Что значит уводить? Увели? Но они что же, коровы или козы? Как увели-то? Они что же, не сопротивлялись?» «Леопарды их опоили», — распорядившись насчет разгрузки камней, рассеянно пояснил Мванга. «Или дали что-нибудь пожевать. Они могут». «Эх, плохо дело, господин». «Да почему ж плохо-то?» — громко воскликнул Ланс. «И кто такие леопарды?» «Людоеды, мои господа». Работорговец горестно развел руками. «Людоеды?» «Да-да. Они едят человеческое мясо. Говорят, оно самое вкусное». «Так вот в чем дело. Вот чего испугались девчонки. Еще бы. Теперь их можно понять. Уж лучше глину месить». «И что же? Людоеды вот так запросто ходят по городу? Немногие знают про них. И ты, значит, девок хотел им?» Ускобородый развел руками и неожиданно рассмеялся. «Они же на нас еще и обижаются. Ну эти, леопарды. Говорят, если коза ваша, так вы ее можете забить, приготовить и съесть. А если раб и рабыня, почему же нет? Недовольны, что их презирают. Мерзость какая, упаси Господь!» — мелко перекрестился наемник. «И как же они? А? У них же нет души». «Как нам найти леопардов?» — быстро спросил капитан. «Где они живут?» «Никак». Мванга меланхолично повел плечом. «Это не весь народ, лишь воины. Они приходить из джунглей, туда же и уходить. А где, куда, откуда, никто не знает». «Так-таки и никто». Потрясенный известием, Никита Петрович перевел взгляд на рабынь. Те уже закончили работу и перекусывали лепешками, усевшись на формы для кирпичей и аккуратно повязав на бедра куски красивой узорчатой ткани. «Эти же тоже про леопардов знают». «Эти?» Бросив быстрый взгляд на невольниц, Мванга вдруг радостно всплеснул руками. «Эти могут. Вот и спросим. Эй, эй!» Подозвав девушек, он принялся говорить с ними на каком-то непонятном наречии. И, скорее всего, это не был язык черных муравьев, нкрумов. Девчонки его понимали плохо. «Акинфа про леопардов не знает. Поговорив, Мванга кивнул на плотненькую. «Они живут далеко от их мест. А вот Нкула, она согласна рассказать». «Да-да», — закивал Батрулин. «Пусть рассказывает». Надо сказать, девушки абсолютно не стеснялись своей ноготы, и юбки, или скорее повязки на бедрах, носили больше для красоты, нежели для приличия. В отличие от тех черных женщин, что свободно проживали в Акре или в какой-нибудь фактории, те носили длинные туники до самых пят, правда, из тонкой и почти что прозрачной ткани. Рассказ Нкулы вышел сбивчивым и весьма эмоциональным. Видно было, девчонка переживала и не то чтобы боялась, а, похоже, очень хотела отомстить. Большой отряд леопардов пришел из дальних лесов, едва закончился сезон дождей, подбирая слова, негромко переводил Мванга. Они, ее народ, жили недалеко от Сан-Жорже, и там появились людоеды. Они пришли ночью с белыми лицами и огненными глазами, перебили всех мужчин, а потом съели. Женщин и детей бросили в земляные ямы. Нкула сама там сидела. Их вытаскивали каждое утро, по двое, по трое. Леопарды оставили небольшой отряд, но их племя было где-то рядом, в 2-3 днях пути. Выбирали упитанных и как-то взяли Нкулу вместе с ее сестрами. Сестрам переломали руки и ноги, посадили в ручей отмачивать. Так, говорят, вкуснее. Нкулу не успели, она смогла убежать. Повезло. Помогли духи джунглей. Торговец неожиданно засмеялся и, погладив девушку по руке, пояснил. Она говорит, что ударила одного из людоедов промеж ног и бросилась в ручей, поплыла. Они ее не догнали. Но холодно было. Говорят, когда выбралась, вся дрожала, пряталась, боялась идти. А потом все-таки выбралась, как ванам. Они продали ее сюда, в Акру. Так она знает, где живут людоеды, напряженно уточнил Батрулин. «Знает», — перевел Мванга, — «и может показать дорогу. Она хочет отомстить». «Да она воин», — хлопнул в ладоши Ланс. Никита Петрович покачал головой и спросил о похищенных. «Так их что же, съели уже?» Перенаправив вопрос невольницы, чернокожий работорговец долго переводил ответ. Нкула говорила много и быстро, а Мванга не все ее слова понимал. «Белых есть не будут, нет». Вернее, будут, но не сразу. И не те, кто похитил. Вождь, их король. Они похитили белых для своего короля. Славный подарок. Белые люди невкусные. Мясо у них жесткое и соленое. Так говорят леопарды. А уж они в этом толк знают. Если белые невкусные, тогда зачем их дарить королю? Не выдержал ротный. Ели бы своих. Нкула расхохоталась. Совершенно по-детски, весело. Правда, быстро стала серьезной, принялась что-то говорить. «Это как бы такая честь», похоже, переводить было сложно. «Гордость — съесть белого человека. Пусть и невкусно, но все же видят, все будут знать. Великий король леопардов ест белых людей. Вот как он велик, бойтесь, завидуйте. А съедят их на празднике, на пиру. До этого будут откармливать». «Понятно», — задумчиво покивал капитан. «Вот, значит, как, на праздник. А когда у них праздник?» «Примерно через месяц король леопардов возьмет себе еще одну жену. Нкула знает, она слышала. Думает, вот тогда и подарят. Пока еще доведут, путь-то не близкий». «Она сказала, что знает дорогу», — напомнил Ланс. «Знает», — Мванга кивнул. «Только не отсюда, не из Акры, от Сан-Жоржа. Оттуда может спокойно провести. Хвастает, что была охотницей и знает там все тропы. Сан-Жорже». Никита Петрович задумчиво почесал подбородок. «Сан-Жорже да Мина. Хенрих рассказывал. Бывший португальский порт. Теперь, кажется, голландский. Это не так далеко от Карлсбурга. Значит, месяц у нас еще есть. По крайней мере, месяц. И есть проводник. Точнее, проводница». «За проводницу попрошу 3 талера», — сразу же заявил Мванга. «Ну и ушлый же черт. Пришлось заплатить. Куда деваться?» Частью из жутких рассказов юной невольницы, частью из пояснений Мванги, Бутурлин составил себе мнение о каннибалах в леопардовых шкурах. Люди-леопарды или, как они себя называли, игбо, ради еды обычно забивали девушек-рабынь, считая, что их мясо – лучшее, что у них есть. Впрочем, людоедством грешили, увы, не только леопарды. Часто убитые или захваченные в плен враги употреблялись в пищу после успешных военных действий. Их мясо ели не только для того, чтобы отпраздновать свою победу, но и потому, что прокормиться на поле боя было трудно. Также врагов употребляли в пищу во имя ненависти, уничтожая их как физически, так и символически, поскольку верили, что дух человека обычно выживет в его физическом теле, но дух умрет, если тело будет полностью разрушено. А этого невозможно достичь одним лишь убийством, только съесть. Ели не только врагов, но специально для еды похищали людей и покупали рабов. Любой одинокий незнакомец подвергался риску быть похищенным, убитым и съеденным. Людей похищали, затем либо убивали и съедали, либо продавали, либо приносили в жертву какому-нибудь кровавому богу. Жертвами часто становились дети или одинокие путешественники. Маленьких детей, купленных на работорговых рынках или в другом племени, откармливали, держали в загонах, как животных, прежде чем убить и запечь. А еще игбо ели человеческое мясо из-за сильной тяги к мясному, ибо мясо было редкой роскошью для большинства людей. Леопарды даже предпочитали человеческое мясо, а не мясо животных, так как именно человечина считалась самым вкусным из всех видов мяса из-за его сочности и сладости. На втором месте стояло мясо обезьяны. Больше всего ценились маленькие дети, поскольку чем моложе человек, тем нежнее у него суставы, можно здорово похрустеть. Кое-где уже существовала регулярная торговля рабами, предназначенными именно для употребления в пищу, и мясо недавно забитых рабов также можно было купить. Некоторые люди откармливали детей рабов, чтобы продавать их для употребления в пищу. Если такой ребенок заболевал и терял слишком много веса, их владелец просто топил их в ближайшей реке. Человеческое мясо, непроданное в тот же день, коптили и потом торговали им в течение долгого времени. Даже Карлов как-то обмолвился, что европейцы не решаются покупать копченое мясо на местных рынках, опасаясь купить человечину, поскольку происхождение копченого мяса трудно было определить. Вместо быстрой смерти людям, которых собирались съесть, часто ломали обе руки и ноги и заставляли сидеть по шею в ручье в течение 3 дней, как поступили с сестрами Нкулы, и хотели поступить с ней самой. Считалось, что это делает мясо более нежным. А еще в дальних от побережья областях рабов выставляли на рынках, чтобы покупатели могли выбирать, какие части тела купить, прежде чем жертву разделывали и распределяли мясо. Прямо на живом человеке покупатели-людоеды выбирали части, которые предпочитают – руки, ноги, грудь или голову. Приобретенные порции отмечали прямо на теле несчастного цветной охрой. Когда тело продавали полностью, пленника тут же забивали. «Мерзость какая все ж таки!» — на обратном пути качал головой ротный. «Вот ведь поганцы! Сами себя едят поедом. Недаром у них нет души!» Со всем этим Бутурлин был целиком и полностью согласен. И в самом деле поганцы. И копейка еще. Ею расплачивались леопарды. Неужели... Впрочем, найдем, узнаем. Глюкштадт вернулся в Карлсборг уже через 2 дня. И Никита Петрович, доложив обо всем Карлову, принялся готовить экспедицию. С людьми проблем не возникло. Головорезы Герхарда Ланса были готовы идти хоть куда. Тем более, что воинов-леопардов, по словам Нкулы, насчитывалось не так уж и много. 1-1.5-2. Правда, это в бродячем отряде. А вот сколько их находилось при короле, сказать было трудно. Тем не менее, почти рота опытных и закаленных в схватках солдат, без 2 оставленных в фортах плутонгов, составляла около 80 человек, и это была сила. Кроме всего прочего, Нкула сказала, что у леопардов имеется золото. И эта весть, быстро распространившаяся по всем факториям, привлекла в экспедицию еще 2 добровольцев из числа местных искателей удачи. Кроме проводника Нкулы, в рейд отправилась Иква, переводчицей. Нкула ни единого европейского языка не знала. А у Квады, оказывается, тоже имелись к леопардам свои счеты. Войны она нисколечко не боялась. У вас, белых, ружья и пистолеты. Вы убьете их всех. В конце февраля 1658 года от Рождества Христова датский военный корабль «Глюкштадт» вышел из гавани Карлсбурга и направился в форт Сан-Джорджи, ныне принадлежавший голландцам.